зачем человеку крылья, и все же каждый раз взлетал. Бывало, губы съедал от бессилия, бывало, не верил в металл. И в этом прекрасном свободном полете длиной в 30 лет было все, кроме тоски. Над землей кружить на грани возможного, жить, чтобы жить, и ничего сложного. Над землей кружить на грани возможного, жить, чтобы жить, и ничего сложного. В вечернем небе он видел зорницы, случалось, шел на грозу. Он думал, кому здесь нужны границы, границы нужны внизу. И в этом прекрасном свободном полете длиной в 30 лет было все, кроме тоски. Над землей кружить на грани возможного, жить, чтобы жить, и ничего сложного. Над землей кружить на грани возможного, жить, чтобы жить, и ничего сложного. Слышал много таких историй, их даже нет смысла считать. Покуда хватает тяги в моторе, надо просто летать. И в этом прекрасном свободном полете длиной в 30 лет было все, даже тоска. Над землей кружить на грани возможного, жить, чтобы жить, и ничего сложного. Над землей кружить на грани возможного, жить, чтобы жить, и ничего сложного. Над землей кружить на грани возможного, жить, чтобы жить, и ничего сложного. Над землей кружить на грани возможного, жить, чтобы жить, и ничего сложного.